Потому что там, в городах, такое поднялось после смерти батька Богдана, что и не разберешь. Не разберешь, ей-богу, кто гетман, кто прав, кто виноват. А я уж стар стал. Саблей служить не могу, да и разумом своим не больно не тыкую. Ну и подумал, уйди лучше, Сыча, от зла, и сотворишь благо. Ох-хо-хо, и все поднялось с тех пор, как не стало его, гетмана нашего, славного Богдана Хмельницкого. Сыч глубоко вздохнул и опустил голову на грудь. «Да-да», — произнес задумчиво больной. Крепко его рука держала булаву. Из такой руки не пришло бы никому и на ум вырывать ее. И как досталась она Юрасю Хмельницкому, ну и пошла скакать, словно детский мяч. Ни одного и по голове задела. Для гетманской булавы одной отваги мало. Надо крепкую руку и светлый разум. Теперь уже не те часы, чтобы только бить да на капусту лакшить. Надо уметь свой челнок и между скал и порогов провесть. В полую-то воду можно и напрямик, а когда вода спадет, зорко смотри. Да выбирай, хоть извилистый, да верный путь. Ну, да и ловко ж ты говоришь, сыну, вот ей-богу, словно батька наш покойный Богдан. Говорит себе, да говорит, старшина, слушаешь и ничего не разбираешь. А он тебе одно слово скажет, так ровно перед глазами все тебе и намалюет. Да, гетман был великий муж, зело искушенный и в науках, и в брани. Как закрою глаза, так вот словно живого его вижу. И больной действительно закрыл глаза, словно хотел вызвать перед собой какой-то далекий образ. «А ты разве ж его видел?» — изумился Сыч. «Да». Давно. Я еще тогда совсем молодым хлопцем был. Даже губа верхняя не чернела. Учился я тогда в Киевской братской академии. А когда гетман после Зборовского мира въезжал в Киев, так нас у ворот Софийских поставили, и мы ему вершу торжественную пропели. Он еще меня особо отличил. Я ему слово на вступ на трон Киево-Владимирский прочитал. «Ха! Значит, пожалуй, и я тебя тогда видел. Ишь ты, какое дело! А мог ли подумать, что вот так приведется встретиться снова? Да, воистину, пути Господни. Ну, а позволь же теперь, не в гнев тебе, казачья, спросить, как же тебя звать величать? Но меня зовут Иваном. Иваном Мазепой. Я сын Степана Мазепы, Подчашева Черниговского, из села Мазепинец. Мазепа! Вот кого привел Бог в своей хате витать! — скрикнул радостно Сыч. Ты как-то в бреду произнес... «Ага, так вот про кого говорил Ханенко. Как же знаю, знаю. И батька твоего знавал, и мазепинцы знаю. Это недалеко от Белой церкви. Хорошее место». «Так-так. Оттуда и батька твой приезжал к гетману, когда мы там табором стояли. Эх, запальный был».